Глава 38. Росрест. И этот простой семейный завтрак у некромантов проходил в огромном обеденном зале. У нас таких обычно папочка раздавал ценные поручения или изволил гневаться на провинившихся сородичей. Слева от входа были огромные окна почти что от потолка до пола, обрамленные тяжелыми портьерами и такими плотными тюлями, что казалось, будто за окном стоял густой туман. Справа был камин такого огромного размера, что легко было представить, как там на вертеле крутится целая корова. Сейчас камин не горел, но был чистый, в центре аккуратным домиком сложены березовые дрова, торчащие между поленьями сухой травой. Одна магическая искра, и пламя разгорится во всю мощь. Стена над камином была пустая, и мне иррационально хотелось повесить там какой-нибудь гобелен для создания уюта. Стоило нам войти, как все сидящие за длинным столом некроманты повернулись в нашу сторону. И тут я, наверное, впервые увидела, как на самом деле выглядит семейное сходство. То есть, конечно, я понимала, что у членов моей семьи есть что-то общее, но со стороны, как говорится, всегда заметнее. На меня смотрело практически одно и то же лицо во всех его вариациях. Одинаковые пропорции, одинаковая форма носа, одинаково посаженные ярко-зеленые глаза, одинаковая форма рта, волосы одного русого цвета, хоть и разных оттенков, а где-то даже тронутые сединой. Мужчины с одинаково широким разворотом плеч и женщины с одинаковой немного неправильной пропорцией тела. Да, тут были супруги, что выбивались из общей массы, но дети наследовали дар Хайрадов и брали вместе с ним семейные черты. А во главе стола сидел абсолютно седой мужчина, чьи зеленые глаза горели ярче прочих. Он еще был не старый, вроде бы полон сил, но выглядел ужасно уставшим. И он смотрел на меня внимательным, сосредоточенным взглядом, что я лишь сильнее расправила плечи и вздернула подбородок. Пожалуй, таким станет Нолан лет через 30, но, надеюсь, не таким уставшим. Отец Нолана, а это явно был он, чуть улыбнулся и указал на место рядом с собой. И в абсолютной тишине мы проследовали к пустым стульям под прицелом десятков глаз. Мои каблуки громко стучали о каменные плиты пола, и я мысленно проклинала тот момент, когда выбрала такую громкую обувь. «Отец!» Нолан склонил голову, приветствуя главу рода Хайрат. Я стояла за спиной у парня, не совсем понимая, как себя вести. Некроманты казались очень отчужденными и пафосными, и происходящее совсем не походило на те семейные завтраки, что были у нас. Я даже успела подумать, что, наверное, это все следствие отпечатка некроманской магии, как глава рода Хайрат встал и протянул руку сыну. Тот ее крепко пожал, а затем мужчины обнялись. Я чуть не ляпнула «Ого!», но тут старший Хайрат перевел взгляд на меня. Зеленые глаза вспыхнули некроманской магией, и мужчина окинул меня внимательным взглядом. Мне показалось, что он за раз заметил все: и мятое дорожное платье, и упрямо вздернутый подбородок, и грубую кожу рук, что не пощадила артефакторская работа, и цветные пряди в волосах. «Отец, знакомься, это Роуз, моя невеста», — представил меня Нолан, встав рядом. «Роуз — это мой отец, Астер, глава рода Хайрат». «Рад познакомиться с тобой, Роуз», — мужчина улыбнулся одними уголками губ. «Большая честь для меня, лорд Хайрат», — ответила я, склонив голову в почтении. «Прошу за стол», — пригласил Астер, и мы принялись рассаживаться. И лишь сев за стол, я поняла, что ужасно нервничала весь путь от портальной башни до этого стула. Мне почему-то оказалось очень-очень важно понравиться роду Хайрат.